Часть третья. Эпиграф. Действительная человеческая связь возможна только между одинокими людьми. Все остальные больше разобщены, чем им кажется. Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте. В обычный декабрьский вечер, который легко спутать с ночью, старший инспектор Турбин выехал с Большой Полянки, запомнив нужный адрес в районе Измайлова. Валил снег, и пробки в центре могли бы задержать его, но он управился за час и теперь, заглушив мотор, спокойно рассматривал двор и единственный подъезд многоэтажки. Офицерам аппарата главного управления торопиться не положено, даже в жизни, не говоря уже о работе. Турбин был на задании и никуда не спешил. Он надел тонкие резиновые перчатки. В хороших ресторанах такие выдают вместе с гамбургером. Вытащил из кармана ЧЗ, подарок от друга из дружественной страны, заранее разобранный, собранный, смазанный и проверенный в лесу неподалеку от дачи. Табельное оружие он по понятным причинам использовать не мог. Дослал патрон в ствол и вернул пистолет в кобуру под мышкой. По его данным, объект жил один, но рисковать не стоило. Камер наблюдения, в которые бы попадал вход в подъезд, не было, однако Турбин еще в машине надел огромные очки с толстой оправой и нацепил парик. Всю эту маскировку требовалось быстро снять перед тем, как позвонить в квартиру. Объект был им предупрежден о визите еще с утра. Мол, есть серьезные документы, хочу передать лично, заеду в районе 20:00. Турбин глянул на старые наручные часы. Свой телефон он предусмотрительно забыл в офисе. А в только что купленную симку собирался вставить позже. Было 9:50. Это нормально, никто вовремя никуда не приезжает. И он, не торопясь, вышел из машины, щелкнул пультом и направился к подъезду. Через 28 минут он заметил время. Турбин притормозил у обочины, вытащил новенький дешевый сотовый, вставил в него симку, включил и набрал заученный наизусть номер генерала ФСО Ефремова. «Алло, Алексей Геннадьевич?» «Кто беспокоит?» — спросил Ефремов. «Старший инспектор Турбин. Угроза ликвидирована». «Какой Турбин? Какая угроза?» — раздраженно повысил голос генерал. Но трубку уже повесили. «Хорошая девочка», — улыбнулась Алиса, когда они вдвоем с Юркой пили кофе после завтрака. Смущенную Наташу плотно накормили и с бесконечным обаянием усадили в такси до центра. Юра сидел не выспавшийся вторую ночь подряд и рассеянно оглядывал светлую кухню, как это делают архитекторы, дизайнеры, исследователи. «Плохих не держим», — брякнул он любви своей жизни. «А ты ее прям держишь?» «Изо всех сил. Как позавчера ночью познакомились в Нуре, с тех пор вот и держу». «Все еще отходишь?» Посочувствовала Алиса другу всей ее жизни. Тот не сразу понял вопрос. «От Нура или от развода?» «Конечно, отхожу. Разве я упущу такой повод пострадать?» «Я сейчас только поняла. Мы с твоей второй виделись от силы пару раз», — заметила Алиса. «Один. Один раз вы виделись. На похоронах. Но, смею тебя заверить, ты ничего не потеряла». Алиса засмеялась, и у Юрки как-то все внутри прояснилось. «Лично, может, и нет», — сказала она. «А вот с профессиональной точки зрения, если судить по твоим рассказам...» Тот засмеялся в ответ. «Да ну тебя, Кандинская, ни слова в простоте». «А ты взгляни на это по-другому. Второй раз повезло». «Ну, Юр, где ты, где они? Ты как не женишься, каждый раз из жалости. В таких браках развод — это же самое приятное. Мне в этом году 39 исполняется. Ни семьи, ни детей. Правильно. И с детьми повезло, что их нет. Представляешь, как бы ты сейчас отходил, если бы вы еще детей делили? Радоваться надо, а не ныть. Тебе легко говорить, ухмыльнулся Юрка. Сама-то пропустила ту часть, где женится и разводится? Пропустила, и сразу вперед очереди. А ты только вот сюда добрался. Они молча и с удовольствием посмотрели друг дружке в глаза. Хорошо, что ты приехал. Можно, конечно, было и без тёлки. Но да мужское самолюбие надо холить и лелеять, куда ж без этого. А ты ревнуешь? Юрок, для тебя я на все готова. Скажешь ревновать — буду ревновать. Будет она ревновать, конечно. Лучше расскажи, как труд жизни продвигается. В конце февраля в печать сдаю. Алиса опять рассмеялась. Знаешь, чего мне ректор сказал? Преступно не написать монографию, имея такого предка, когда другие пишут не то, что без предков, даже без идей. Юрка наморщил лоб. Погоди, сейчас вспомню. Роль иллюзий выбора в реконструкции базовых аффектов и лечении психических автоматизмов. Ты же не думаешь, что я поверю, что ты это запомнил? Запомнил? Да я это придумал. Название, в смысле. У тебя все что-то корявое получалось. Требовался звонок другу. Ладно, все так, придумал. Понимать бы еще о чем это, вздохнул Юрка и отнес свою допитую чашку на раковину. Следующим утром он яростно пересекал бассейн, тот, что сам когда-то спроектировал, пытаясь оставить в воде липкие сны и пот душной ночи. А если точнее, всех душных ночей, со снами и без снов, с равнодушными бессонницами, с их пустотой, приманивающей тревоги, страхи, сомнения и горести. Юркиным призванием, его талантом и его профессией было справляться с пустыми пространствами, кромсать их свет или, наоборот, кромсать их мрак. И его отваге требовался лишь один этот сверкающий меч, неизвестно как родившийся в бледном пятнышке фонаря под крышей подъезда на академика Ильюшина. Его великодушие росло из побед над хаотичными страхами. Его доброта заключалась в понимании удивительной замысловатости человеческих фигур, асимметричного великолепия лиц, затертых и вновь записанных поверх затертого, дат, номеров, имен, дел, лишившихся смысла, но обретших взамен понимание, его понимание. Но Алиса, из-за насмешки вселенной или жестокого совпадения, оказалась его бездонной кроличьей норой. И иногда ему удавалось застыть в ней, а иногда он срывался и летел вниз. И точно так же, как если он во что-то не верил, то не верил навсегда. Когда он верил, он не мог избавиться от веры, даже если сам этого невыносимо желал. Он верил, что Кандинская его любит. Той общей любовью, лишающей всякого значения категории дружбы, пола или родства. И теперь, в который раз, находясь с ней рядом, в замечательном доме, им же придуманном для нее, он словно проверял воду на прочность, то брасом, то баттерфляем, надеясь опять не полететь головой вниз, в ту самую привычную и ненавидимую нору. «Когда я предложил тебе навестить Кандинскую и Юрку, ты только фыркнула в ответ. Съезди, мол, если хочешь. Передавай приветы». И все-таки Юрка немного потерялся. Он понял это по слегка извилистым стенам холла, в котором очутился. Навстречу шла, судя по юности, строгости и отглаженному пиджачному костюмчику, Алискина ассистентка. Должно быть, какая-нибудь старательная аспирантка, влюбленная по уши в свою патронессу. Девица остановилась, как вкопанная, и попробовала пронзить Юрия завернувшегося в полотенце, испепеляющим взглядом. Но было видно, что она слегка напугана, и это портило всю задумку. Тогда она громко крикнула: «Добрый день!» «Добрый», — улыбнулся Юрка. «Я не знал, что этот дом Ашеров настолько обитаем». «Простите, какой дом?» — переспросила озадаченная аспирантка. «Ну, наверное, аспирантка». «Неважно. Меня зовут Юрий, а вас?» «Анна Игнатьевна. С вас капает». «Очень приятно, Анна Игнатьевна. С меня, как вы точно выразились, капает», — согласился Юрка. «Но это исключительно из-за плавания в бассейне. В обычной ситуации я сух». Из домашнего крыла появилась Кандинская. «Аня, привет. Юр, ты заблудился, по-моему? Это рабочее крыло, тебе ли не знать?» Ассистентка выдохнула. «Добрый день, Алиса Павловна». Юрий добавил: «Точно, мне ли не знать? Удаляюсь». И, подтянув полотенце, отправился тем же путем, которым пришла Кандинская. Алиса и Аня направились к приемной и кабинету. Алиса пояснила: «Друг приехал погостить». «Понятно», — кивнула Аня. «А я уж думала, забрался кто-то». «Забрался и сразу в бассейн». «Ладно, что у нас на сегодня?» «Через 40 минут сессия с Федоровой. И еще одна сессия поздно вечером в 20:00 с генералом Сорокиным. А днем, вы сами знаете, вводная лекция в вышке для их новой программы». Аня торжественно уселась за свой стол в маленькой приемной. Алиса открыла кабинет и, прежде чем войти, обернулась к Ане. «Пока сессия будет, разберись, плиз, в чем мне ехать». Потеющая в норковой шубке Светлана Федорова, входившая в топ-5 актрис России моложе 30, сверлила Кандинскую своими нежно-голубыми глазами. Алиса никогда не спрашивала, почему некоторые пациенты не снимают верхнюю одежду. Захотят — снимут. Федорова покрутила пару колец на левой руке и продолжила своим шелестящим голосом: «Вы понимаете, когда тебя постоянно выставляют истеричкой, очень трудно не истерить, очень трудно. А он все время при друзьях, при гостях, господи, даже на моей премьере последней, представляете? Типа он так шутит: истеричка моя любимая, ха-ха-ха-ха-ха. А когда я ему пытаюсь сказать: ну зачем так унижать, зачем? Знаете, он сразу говорит: ну вот опять истеришь». «Светлана, извините, что я снова и снова задаю один и тот же вопрос. А в чем у вас эти состояния выражаются? Что он конкретно в виду имеет, когда об истерике говорит?» «Так в том-то и дело, что ни в чем таком особенном. Ну, поплачу я, ну и что? Разве это преступление — поплакать? Бывает так тяжело на душе, грустно, и никто не поддержит. Наоборот, насмешки одни». Кандинская сочувственно вздохнула. «Это действительно очень тяжело, когда человек по определению близкий, от которого ждешь утешения, ведет себя не так, как ты от него ждешь». Федорова неожиданно, словно по заказу, дала слезу. «Ну вот, опять. Вот видите, Алиса Павловна». Алиса протянула ей салфетки и предложила: «Давайте внесем немного определенности. Из того, что мы с вами обсуждали с начала ноября, я могу с уверенностью утверждать, что ваш супруг ошибается. У вас нет и никогда не было истерического расстройства личности». Федорова опасливо взглянула на Алису. «А какое есть?» «Почему вы решили, что обязательно должно быть какое-то расстройство?» «Лучше уж пусть будет, но одно какое-нибудь конкретное. А то догадывайся, чем больна, так и с ума сойти недолго, на самом деле». Кандинская профессионально удержалась от смеха. «То есть вам будет легче, если с вами что-то не так?» «Конечно», — ответила Федорова. «Ну а если еще и с ним что-то не так, вообще здорово». Алиса дописывала в блокнот заметки по итогам сессии, когда зашла Аня с парой деловых костюмов на выбор переодеться перед лекцией. «Алиса Павловна, навигатор показывает час с лишним ехать до вышки. Центр, пробки». Алиса сморщила нос. Ей явно не хотелось никуда ехать. «Как мы так умудрились все в один день напихать?» «Так про лекцию за 3 месяца сообщили», — начала оправдываться Аня. Алиса махнула рукой, мол, неважно, и взяла один из костюмов темно-красного цвета. «А вечером Сорокин?» «Да, Сорокин. Какая у вас клиентура, Алиса Павловна? Звезды и шишки. И все в один день. Потрясающе!» Кандинская зыркнула на свою ассистентку, но на честном лице Ани не наблюдалось и тени иронии. Наоборот, она деловым голосом сказала: «Лучше этот возьмите с короткой юбкой, вам идет». «Да уж, студенты будут у моих ног. Придется сверху вниз вещать. Не надо, я им не классная руководительница, я приглашенный спикер. Холодно там?» «Холодно. Может, чтобы не опоздать на электричке? Там от станции пару минут на метро буквально». «Ни за что! Электрички для молодежи, пенсионеров и пьяниц». «Хорошо», — поджала губки Аня. «Машину я завела с пульта, греется. Только езжайте аккуратно, гололед». Алиса опять вздохнула, положила костюм на стол, потом стянула с себя рабочий свитер, под которым ничего не было. Аня деликатно отвернулась. Алиса заметила это и закатила глаза. Юрка готовил на кухне обед. Он это дело любит и умеет. Потом, вспомнив об ассистентке Алисы, направился в сиреневом фартуке в рабочее крыло, в приемную. Там Аня готовилась к своему обеду, расчехляла какой-то фастфуд в коробочке. Юра интеллигентно произнес: «Анна Игнатьевна, позвольте пригласить вас на обед. Сегодня в меню суп из белых грибов и мидии под соусом из белого же вина, по-бельгийски». «Спасибо, но не стоит», — отказалась Аня. «Вам что, при исполнении супа нельзя?» «Нет, просто у меня обед с собой». «Милая моя», — сказал Юрка, указывая на фастфуд, — «это не обед, это скорее будущий гастрит». «Вам тоже приятного аппетита. Вы врач?» «Нет, но папа у меня врач». Юрий помялся на месте. Вроде тема обеда была исчерпана, но ему явно хотелось о чем-то спросить Аню. «Скажите, а много у Алисы пациентов?» «К Алисе Павловне не просто попасть. Она не всех берет, если вы об этом». «Я не об этом. Ну вот, скажем, в неделю сколько?» «По-разному бывает. Вам лучше у нее самой спросить». «Ясно. А кроме пациентов, обычные люди в гости ходят?» Аня начала заметно напрягаться. «Ну, вы же здесь. Вас что конкретно интересует, Юрий?» «Конкретно ничего», — вздохнул Юрка. «Если передумаете насчет обеда, милости прошу в гостиную». Юрка удалился. Аня недовольно проводила его взглядом, потом, вздохнув, уставилась на свою коробку с чем-то несъедобным. Алиса вошла в аудиторию, положила сумочку на стол, но садиться не стала. Она улыбнулась третьекурсникам и сходу предложила свой план. «Перед наукой хорошо размяться метафизикой. В том шуточном смысле, что метафизика, по сути, это бесконечное вопрошание. Я накидаю вам вопросов, никак между собой не связанных, а вы блеснете ответами. Годится?» Студенты хмуро молчали. Кроме девочки с косичками в первом ряду, которая, покраснев от храбрости, выкрикнула: «Годится!» Кандинская ее поправила: «Годится, Алиса Павловна! Или годится, профессор? Хорошо?» Девочка нашла в себе силы кивнуть. Алиса подошла к окну и с минуту смотрела на улицу. Ей нравились мхатовские паузы. Потом она резко повернулась к студентам и задала первый вопрос. «Как Фрейд называл сны?» Прыщавый очкарик с галерки отчеканил: «Королевская дорога в подсознание». Алиса прищурилась. «Отлично. Какой первый вопрос психиатрии?» Очкарик снова не поднял руку. «Что мы чувствуем и почему мы это чувствуем?» Алиса радостно осведомилась. «Фамилия?» Фамилия очкарика была Абдулаев. Кандинская продолжала с вопросами, и студенты оживились. «Зависимости, как отверженные Гюго в мире заболеваний. Парадокс психического автоматизма. Выигравшие партию эволюции хищники или жертвы? Софистика дискуссий о свободе воли. Атавизм речевых способностей. Фармакологические стратегии при нарушении базовых аффектов. Религиозная привлекательность концепции персоны. Архаика в терминах Юнга. Ценность отсутствия теории в работах бихевиористов. Критика шизофрении как единой линейки диагнозов. Общий изъян терапевтических практик. Аудитория оказалась полностью в ее руках. Галдеж мнений, шум комментариев, сражение аргументов и, конечно, ревнивое соперничество за ее одобрительный взгляд. Пора было приступать к лекции, вернее, к началу лекции за оставшиеся минуты до перерыва. Алиса опять посмотрела в окно. Голоса утихли. И она стала рассказывать. Мой предок в конце XIX века, а за ним Клерамбо, стартовали с отличия реальных галлюцинаций от псевдогаллюцинаций и опередили свое время, поскольку теперь статистика доказывает существенную долю расстройств из спектра психических автоматизмов в шизофрении. Факторы сделанности, вмешательства, овладения извне – до сих пор являются основными причинами неблагоприятного прогноза, врачебных ошибок, поздней диагностики и ошибок в медикаментозной практике. Ее перебила отличница с косичками. «Алиса Павловна, а как психиатру отличить синдром Кандинского-Клерамбо от клинической картины нарушений базовых аффектов?» Кандинская не то чтобы ждала этого вопроса. Она аккуратно и точно его спровоцировала. Простейшая диагностика выглядит так. Если от галлюцинации нельзя отвернуться, имеет место синдром. Другие симптомы – скрытность от близких, сопротивление терапии, падение критичности суждений в течение 2-3 недель с момента первого приступа. Выкрик из зала. Если прогноз неблагоприятный, а диагностика базируется на обмане, какой смысл их наблюдать или лечить? Алиса поискала глазами того, кто выкрикнул. «Не нашла», — спросила. «Фамилия?» В аудитории наступило гробовое молчание. Алиса сменила мягкую интонацию на резкую. «Смысл лечить? Гиппократа перечитайте. А что касается прогноза и других самооправданий, в 21 веке с этим легко. Но стоит обесценить этику, профессия летит в унитаз». Синдромом страдает огромное количество людей, и лично я намерена истребить его, как оспу. Опять голос, умеющий спрятаться от глаз. С вирусом проще. С психикой невозможно. С психикой возможно все, отрезала Алиса, в отличие от вируса. Под слабеньким ледяным дождем стояли два столкнувшихся автомобиля. Серенькая Ауди Кандинской и дорогущий черный Гелендваген с мигалкой. Пострадавших не было, но Алису, прячущуюся в своей машине, прессовал какой-то важный мужик из Гелендвагена с сильно выраженным кавказским акцентом. Охранники и водитель величали его Нурадом Акмаловичем. Тот орал Кандинской через разбитое стекло. «Ты смотришь, куда едешь? Кто тебе права продал, а?» Алиса усталым тоном ответила. «Я не помню». «Что?» «Кто права продал, не помню», — уточнила Алиса. Нурад Акмалович начал наливаться краской от гнева. «Ты шутки будешь, да? Шутки будешь мне?» Алиса попробовала максимально прикрыть окно и отвернулась, но тут же ощутила сильный удар ногой по дверце. Она вздрогнула, и в этот момент замигал ее телефон, который она судорожно сжимала в руках. Она любезно помахала Нураду, показывая, что вот, мол, звонят, и нужно взять трубку. Того на какое-то время оттащили охранники. Кандинская выдохнула, чтобы принять звонок. «Добрый вечер, Александр Валерьевич. Вас Аня должна была предупредить, я попала в ДТП. Мне ужасно неловко, но здесь, видимо, надолго». «Что? В смысле, с кем попала?» «Я не знаю, видимо, коллеги ваши какие-то. Джип с мигалкой и охраной. Серьезные очень. Ругаются на меня страшно», — попыталась улыбнуться Алиса. «Что? Сейчас». Она, помучившись немного, с диким скрипом отодвинула помятую дверцу наружу. Вылезла, ёжась от холода, и позвала Нурада. «Извините, прошу прощения, можно вас на минуту?» «Извинениями не отделаешься, уважаемая!» — прокричал Нурад, пытаясь зачем-то открутить зеркальце Гелендвагена размером с небольшой патефон. «Жаль. Каждый раз надеешься отделаться», — вздохнула Алиса. «Вас тут просят взять трубку. Кандинская передала через охранника телефон Нураду, и тот недовольно загудел. «Да, слушаю, кто говорит?» Лицо его неожиданно приняло испуганный вид. Он закивал, как будто собеседник мог его видеть. «Да-да!» — опять закричал Нурад, но с совсем другой интонацией. «Нет, я понимаю, конечно. Так точно, товарищ генерал. Конечно, сделаем все, конечно, я все понял». Он с опаской отвел телефон от уха, вытер то ли дождь, то ли пот со лба, лично вернул гаджет Алисе, забившейся к тому времени обратно в Ауди, и с необычайной легкостью распахнул переднюю дверцу ее машины, причем на этот раз та не издала ни звука. «Алиса Павловна, правильно? А меня Нурад зовут. Алиса Павловна, извините меня, пожалуйста, не мог знать. Давайте мы вас сейчас подвезем до дома, а ключи от машины вы нам оставьте, мы и займемся, сделаем все в лучшем виде». «Машину сделаете?» — ничего не поняла Кандинская. «Да-да-да-да, починим все, а вы добро пожаловать к нам внутрь, а то холодно». Алиса пробормотала. «Вот такими извинениями и правда отделаешься. Надо просто уметь извиняться». Нурад галантно протянул ей руку, помогая выбраться с сиденья. Подождал, пока она заберет сумку, взял у нее ключи и бросил охраннику. Потом практически под руку подвел к Гелендвагену. Алиса, как во сне, беспомощно оглянулась на свою маленькую Ауди, но покорно залезла в кожаное, удобное нутро черной громадины вслед за Нурадом. Алису с комфортом вмиг доставили до ее дома. Часть пути прошла по встречной полосе. Завывания сирены распугивали остальных водителей, подобно стае воробьев. Галантно распрощавшись с Нурадом, она поспешила в кабинет, даже не глянув на радостно встречавшего ее Юрку. Через 40 минут она, уже полностью придя в себя, вникала жалобам генерал-лейтенанта юстиции Александра Валерьевича Сорокина. «Опять снова здорово. Как год назад. Подлая такая бессонница. Кажется, уже заснул, но тут же весь потеешь сверху донизу. И такая злость подступает. Выскакиваешь в ванную вытереть пот, пнуть что-нибудь, даже если дочка младшая на ночь остается. Они, кстати, вчера и остались, Ирка с Семеном». Алиса спросила: «Простите, напомните, Семен — это кто?» Сорокин изумленно посмотрел на Алису, потер левый глаз, потом шею. «Вы чего это? Вам вроде как напоминать не надо, это же работа ваша, помнить все». Кандинская улыбнулась. «Александр Валерьевич, конечно, я помню, кто такой Семен. Маленький эксперимент провела, вы уж не сердитесь». «Какой еще эксперимент?» «Помните, вы рассказывали про то, что у вас проблема такая была в молодости? Глаза слезились в самый неподходящий момент. Вы еще пример приводили про лифт». «Было дело», — согласился Сорокин. Алиса продолжала. «Я тогда просила вас припомнить конкретный момент, и вы рассказали, что садились в лифт с вашим другом, с которым давно не виделись, и делились с ним чем-то существенным для вас. А он вдруг перебил и что-то о своем начал». «И к чему вы это?» «Вы говорили со стенкой. В буквальном смысле этого слова. Вас вообще не услышали. Не услышал даже тот, кому вы, по идее, не безразличны. Это очень обидно. От такого иногда и плачут». Сорокин возразил: «Я не плакал. У меня слезились глаза». Алиса пояснила: «Когда глаза слезятся, это значит, им не дают плакать. Сейчас я сделала вид, что не помню Семена, и вы рассердились, но перед этим вы потерли глаза. Похожая ситуация. Вчера, когда вы пытались заснуть, в комнате было жарко?» «Да нет, окно было открыто». «А вы внезапно вспотели. От чего вы, кроме жары, потеете? Вот так, в момент». Сорокин задумался. «От страха, наверное. Ну, когда адреналин». «Жаль, у нас время подходит к концу», — сказала Кандинская. «Итак, вы у себя дома, в своей постели, вы в безопасности, дома только семья, но стоит вам лечь, и вы мгновенно потеете. Подумайте к следующему разу, что или кто может вас так напугать». Сорокин крякнул. Поднялся, надел китель, достал бумажник, выложил на столик внушительную сумму денег. Алиса смотрела на него с участием и симпатией, к которой, возможно, примешивалась благодарность за будущий ремонт Ауди. Сорокин проворчал. «Я так и подумал. Не можете вы что-то случайно забыть? Сразу почувствовал, подначка. Ладно, методика у вас своя, понимаю. Бывайте, Алиса Павловна». Он направился к выходу, остановился проверить карманы, нащупал телефон, взялся за ручку двери и вдруг резко обернулся. «Семен! Может, это Семен?» Алиса молчала и ждала продолжения. «Семен меня пугает. Ну, то есть, кого этот сопляк может напугать? Ну, он же и с Иркой моей, с дочерью. Меня в нем что-то... Ну, точно ведь!» Алиса кивнула. «Вполне возможно. Через неделю обсудим. И еще раз огромное вам спасибо за помощь с аварией. Ну, нам не положено подарки принимать и так далее, понимаете?» Сорокин отмахнулся. «Ну при чем тут подарки? Я что, должен сессию пропускать из-за всяких лихачей?» Кандинская рассмеялась. «Не должны. Слушайте, чуть не забыл. Ко мне коллеги из конторы обратились за помощью. У них одно дело есть, как раз по вашей части. Я вас порекомендовал. Вам позвонят от заместителя директора Ильина. Договорятся о встрече. Можно?» «Конечно. Пусть обращаются. Помогу, чем смогу». Юрка с Алисой опять пили вино у камина. Только теперь он был отдохнувшим, а она еле живая. Юрка нашел на полке старый макетик ее дома, оставленный им на память, и теперь вертел его, как дети вертят новую игрушку. Ей было достаточно вертеть бокал. «Как ты совмещаешь всю эту гламурную практику с научной работой?» «Ради денег и научной работы». «Разве нет каких-нибудь грантов или вроде того?» «Есть, но они достаются не всем, Юрок. Без гламури нет лазури». «Браво!» Он помолчал и спросил ее. «Тебе не кажется, что мы похожим делом занимаемся? Я даю людям продолжение их самих наружу, а ты вовнутрь». Кандинская заинтересованно глянула на него. «Не так. Не совсем так. Но для тебя так важно, чтобы мы похожим делом занимались. Зачем?» «Потому что, раз целиком тебя у меня нет, хотелось бы иметь хотя бы часть». «Я у тебя есть. По крайней мере, меня ни у кого другого нет». Юрка, зная подругу, понимал, что с ним вовсе не играют и уж точно не флиртуют. И уж совсем точно не хотят причинить ему боль. Но все равно настроение резко испортилось от жалости к себе замечательному. Какой еще недоумок в пятом классе решает за будущего себя, кого он должен любить всю жизнь? Так просвети, почему не совсем так. Вкратце? Вкратце я и так вроде знаю. Алиса вздохнула. Виктор Кандинский на своем и на чужом опыте полтора века назад открыл природу психического автоматизма. По сути, это когда в тебя вселились пришельцы вместо того, чтобы утащить на летающую тарелку. Спустя многие годы выяснилось, что это часть болезни, которую принято называть шизофренией. Ясно. И чем именно ты, Алиса Кандинская, занимаешься? Я, Алиса Кандинская, придумала, как людям возвращать себя себе. Возможно, и ты им себя возвращаешь, когда строишь для них жилище. «То есть мы несем человечеству свободу?» — усмехнулся Юрка. «Именно так». Юрка походил по гостиной, потом вытащил из чемодана свой ноутбук и спросил Алису, как подключиться к проектору. «Только не старые фильмы, умоляю». «Да нет. Хотел показать, чем сейчас занимаюсь». На большом экране засветились 3D-проекции новых домов, презентации его компании. Потом начались анимационные ролики современнейших снаружи и внутри жилых конструкций, населенных идеальными семьями. Маленький муж в очках и с бородой, как из Простоквашино. Спортивная, заботливая жена. Жены либо с полными тарелками, либо в бальных платьях. И обязательные сын и дочь, местами довольно смешные. Виртуальные жильцы, как положено, иллюстрировали все удобства, от кухонь до спален. И одна ночная сцена в мастер-спальне между мужем и женой, уложивших детей спать, носила откровенно эротический характер. После просмотра наступило неловкое молчание, которое прервала Алиса. «Ты об этом мечтаешь?» «Но мечты на то и мечты, чтобы ими оставаться», — ответил Юрка. Тогда Алиса, раскрасневшаяся от вина, сняла халат, под которым ничего не было. «Могу помочь тебе воплотить хотя бы один эпизод этих трехмерных мечтаний», — тихо сказала она. Обнаженный Юрка лежит у камина, прикрыв себя пледом. Он видит огромную гостиную и видит, как Алиса встает, надевает халат и направляется к себе в спальню. «Почему бы нам здесь сегодня не переночевать?» — спрашивает он. «Потому что здесь я не ночую», — отвечает Алиса. В ее голосе нет никакой агрессии, простая констатация факта. Уже на третьей лекции в аудитории яблоку было негде упасть. Психиатры, что опытные, что начинающие, это несостоявшиеся философы. Просто им об этом никто не сказал. А даже если кто-то и скажет, они не поверят. И Кандинская уж точно не собиралась открывать им глаза. К вопросу о свободе воли первым вернулся начитанный Абдулаев. Эрудированные мальчики радуются минным полям, медвежьим капканам и прочим мышеловкам и долго держат поднятую руку. «Алиса Павловна», — спросил он, дождавшись кивка Кандинской, «означает ли ваш подход к лечению автоматизмов принятие свободы воли за аксиому?» Кандинская внутренне улыбнулась. «Какие же они замечательные, эрудированные мальчики!» Особенно с их манией точных формулировок. «А вы сами как думаете?» Она решила вернуть вопрос. «Я думаю, что да. Иначе как сознание может вылечить само себя?» «Хорошо. Детерминисты есть в зале?» Детерминистов оказалось с лихвой. Пришлось выбирать уже из леса рук. Кандинская дала слово высокому мускулистому блондину. Ее порой тянуло котлетом. Тот встал и неожиданно писклявым голосом заявил. «Очевидная глупость. Эволюция заложила в человеке множество способностей, которыми он еще не научился пользоваться». «Вы хотели сказать, множество инстинктов?» — поинтересовалась Кандинская. «Насколько мне известно, Дарвин не оперировал понятиями врожденных талантов, описывая естественный отбор». В аудитории раздался ожидаемый смех. Кандинская недаром имела классическое музыкальное образование. Она, в отличие от множества профессиональных оркестрантов, не сомневалась в функциях дирижера. Симфония подразумевает экспромты только от одного человека — того, что с волшебной палочкой. Блондин продолжал писклявить, но уже с напором. «Конечно, вопрос терминологии. Главное в другом. Заложенные в психике программы включаются не по умолчанию, а по необходимости. Если ваши теории верны, профессор, такая необходимость возникла». Только и всего ревниво отреагировал Абдулаев. «То есть раньше синдром Кандинского Клерамбо эволюцию устраивал, а сейчас вот перестал. Раньше эволюцию устраивали и чума, и детская смертность, и религиозные помрачения рассудка, и много чего другого», парировал блондин. «До поры до времени, что называется. Но шаг за шагом адаптация последовательно улучшала ситуацию». «Да уж», — перебил Абдулаев, — «так улучшала, особенно с войнами 20 века, что никакая чума не потребовалась». «Во-первых, 6 веками ранее чума в процентном отношении уничтожила больше населения, чем ваши войны. Во-вторых, медицина в широком смысле явилась красноречивым доказательством адаптации, ответом на вызовы эволюции. Выживанию потребовались вакцины? Появились вакцины. Выживанию потребовались антибиотики? Появились антибиотики и так далее. Причем тут свобода воли? А высадка на Луну и ядерные бомбардировки тоже потребовались? Кандинская решила взмахнуть дирижерской палочкой, иначе стадо через минуту разбежится, и пастуху никакие собаки не помогут. «Миронов, не так ли?» — спросила она у блондина. Тот аж покраснел от удовольствия. Она помнит его фамилию, а остальные просто заткнулись. «Вы понимаете, Миронов, ваш оппонент имел в виду немного другое. Абдуллаев не спорит с Дарвином, он спорит с вами». Он говорит, любое лечение, кроме лечения душевнобольных, является прежде всего осознанным выбором пациента. То есть пациент либо обращается к врачу, либо нет. И раз мы ведем речь о лечении, более того, самоизлечении сознания, то мы должны подразумевать ту же возможность выбора. Но, предположим, вы правы, и никакого выбора нет. Пациент бежит удалять зуб из-за боли, то есть из-за программы, заложенной эволюцией в нас. Что это, по сути, меняет? Ответное «как что» было исполнено даже не дуэтом, хором. «Как что меняет?» — возмутилась аудитория, еще несколько минут назад абсолютно равнодушная к теософским дискуссиям. Кандинская изобразила улыбку своего дяди и мягко остановила поднятой ладонью шум. «Пресловутую свободу воли...» Я бы ее обозначила более точно как возможность произвольного решения, ищут в узком промежутке между детерминизмом и рандомностью. Вроде как с одной стороны внутренние инстинкты, а с другой внешние обстоятельства. Превратности судьбы, выражаясь нормальным языком. Миронов считает, что в этом промежутке ничего нет. Заложенные в нас программы просто реагируют на ситуацию. Абдуллаев убежден в обратном. Эволюция предусмотрела некий зазор, без которого человеческое сознание не состоялось бы как факт. Аудитория покорно слушала, и большинство согласно кивали. Но кролика из шляпы еще только предстояло достать. Пока что Кандинская лишь положила шляпу на кафедру. Она продолжила. Вопрос о свободе воли дебатировался со времен Аристотеля, потом заглох, а теперь опять вошел в моду. Даже математики подключились. Удивляет другое. В 21 веке, имея те знания о психическом, которые мы имеем, очевидна абсолютная беспредметность дискурса. Доказательства существования Бога и то интересней. Есть у кого-то соображение, почему? Риторичность интонации в данный момент никаких соображений, кроме соображений Кандинской, не подразумевала. Их и не последовало. Кандинская отпила воды из бутылки, посмотрела в окно, вернулась ласковым взглядом к слушателям и, разведя руками, сообщила. «Потому что одним из главных достоинств человеческого мозга является его поразительно низкая энергозатратность. Всего 20 ватт. И у сознания нет ни ресурсов, ни необходимости искать реальность там, где достаточно иллюзий. А иллюзия выбора есть у каждого из нас». «Кроме больных синдромом психического автоматизма», уточнил знакомый голос вредного невидимки. Уже третью лекцию Кандинская удивлялась, как такое возможно — говорить и не обнаруживать себя. Ну и бог с ним, мало ли какие чудеса бывают. Повторяю, у каждого из нас, включая больных синдромом. Прибегая к терминологии компьютерщиков, базовые иллюзии прошиты в операционной системе, а сознание — располагается на уровне программы приложений. «Спорно», — возразил невидимка. «В чем тогда смысл автоматизма, если свобода выбора остается?» Кандинская не стала вертеть головой и охотиться взглядом, что стоило ей больших усилий. Вместо этого она на пару секунд закрыла глаза, сосредоточилась и ответила. «Если вас сбивают с ног... это не означает, что ног нет». Потом все-таки не выдержала и поинтересовалась. «Ваша фамилия, если не трудно?» Люди редко задают себе вопрос «Кто я?». Куда чаще они спрашивают себя «Зачем я тут?». Имеется в виду не планета Земля, а более специфическая локация. Тем днем в нашем доме из пятерых присутствующих этим вопросом интересовались четверо. Мы с тобой и Алиса с Юркой. Понятно, что когда любимый дядя велел тебе всех собрать, ты возражать и передавать приветы не стала. А соорудила вполне достойную поляну на зимней веранде и даже шушукалась о чем-то со старшей сестрой. С полковником переходишь к делу, когда он решает к нему перейти. В этот раз после мясного пирога, но до десертов. И Алиса была крайне удивлена, когда именно ей он предложил пойти к воротам и подождать курьера со сладостями. Дело в том, что с Алисой у вашего дяди были ровные отношения. Она никогда его ни о чем не просила, а он взамен никогда не набивался с советами. Кроме того самого дня. Когда они отошли, он сказал ей: «Алис, не стоит браться за это дело». Она удивилась. «За какое дело?» «За дело Турбина», — ответил он. «Тебя Сорокин просил конторским помочь? По твоему профилю. Ну, а скоро Ильин приедет, чтобы в курс ввести». Кандинская рассмеялась. «Впечатлил. Я еще ни о каком деле не знаю, а ты уже просишь за него не браться. Или не просишь, а как у вас там, указания даешь?» Полковник задумался. Он никогда не делал вид, что задумывается, как другие, чтобы выиграть время или произвести впечатление напряженной умственной работы. Он и вправду задумался, после чего серьезно ответил. «Конечно, просто прошу. И не ради себя, но решать тебе. Из того, что мне известно, случай как раз по твоему профилю». «Так в чем подвох? Подведут под нужный результат?» «Брось. Для этого есть эксперты из сербского». «А что же тогда? Утаят детали анамнеза?» — ухмыльнулась Алиса. «Нет, ты меня не слушаешь, а должна бы. Специалист твоего уровня привлекается со стороны только и только в том случае, когда им нужна верная оценка ситуации». «Хорошо, но ты что-то знаешь, чего они мне не скажут?» «Да? Что именно?» «Что один такой случай уже был». «А, вот наш курьер», — обрадовался полковник, завершая разговор о делах. «В этот момент я тихонько допрашивал тебя. Оль, если у полковника дела к Алиске, зачем было городить цирк со сбором в узком кругу?» «Классические дядины манипуляции», — ответила ты. «Ему нужно, чтобы у Алисы была возможность с кем-то из нас это обсудить и убедиться, что ей незачем слушать кого-либо на свете, принимая собственные решения». «Ты оказалась права на все 100. Не зря тебя считали одним из лучших аналитиков в конторе. Онегин потащил меня на рыбалку, не сомневаясь, что я буду последним человеком в мире, с которым Кандинская захочет посоветоваться. Позже выяснилось, вы оба с Юркой были за то, чтобы дело не брать. Ты, поскольку любила вашего дядю и доверяла ему, а Юрка, поскольку любил Алису и считал, что связываться с конторой не нужно в принципе, вне зависимости от сути вопроса. А зачем полковник вообще решил ее отговаривать? — спросил я тебя вечером. — Убедить мою сестру, великую и ужасную Алису Кандинскую, отказать в услуги конторским? Да он и не надеялся. Он просто хотел, чтобы она была начеку. Буквально на следующий день Юрка с ассистенткой Аней по диаметрально разным причинам для любопытства взирали из окна второго этажа на внушительную вереницу из 4 правительственных джипов, окруженных как минимум 10 бойцами из охранного. Кандинская уже вышла встретить дорогих гостей, Сорокина и замдиректора Ильина Ивана Савельевича. Второй чем-то неуловимо напомнил Алисе ее репетитора по фортепиано. Впрочем, только до тех пор, пока она не всмотрелась ему в глаза. Генерал тем временем замешкался, безуспешно подыскивая какие-нибудь подробные чины для Кандинской. Та помогла ему, протянув руку Ильину. «Чего ж там? Психиатр». «Очень приятно», — ответил замдиректора. «Взаимно. Пойдемте в дом?» «Давайте лучше прогуляемся», — предложил Ильин. «Свежий воздух, погода изумительная». «Как скажете», — удивленно согласилась Алиса. Сорокин остался стоять у машин, а Кандинская повела Ильина по расчищенной от снега дорожке к дальнему концу участка. Налюбовавшись зимними красотами, Ильин сказал: «Алиса Павловна, излишне говорить, наверное, что предмет нашей беседы носит сугубо конфиденциальный характер». «Излишне. Если в самых общих чертах произошло преступление внутри нашей организации. Сотрудник центрального аппарата, старший инспектор Турбин, совершил убийство своего коллеги. Без всякого мотива, установленного, по крайней мере. Когда его арестовали, на допросах он начал нести полный бред. В буквальном смысле этого слова. Анализы никаких наркотиков в крови не показали». Кандинская поинтересовалась: «Иван Савельич, а немножко подробнее можно, в чем полный бред заключался?» «Подробности мы вам сегодня передадим. Личное дело, протоколы допросов, записи бесед с коллегами, родственниками и так далее. Полное досье». «Хорошо, но хотя бы в двух словах. Как он объяснил то, что произошло?» Ильин неожиданно и громко чихнул. «Простите, это у меня на ярком солнце случается». «Да». «На ваш вопрос отвечаю. Его якобы завербовало некое секретное управление, рулящее страной, и ему отдали телепатический приказ убить коллегу». «Именно управление? Не организация?» «Управление. С номером каким-то даже». «Звучит довольно обычно. Что говорят ваши психиатры? У вас же есть, свои специалисты». Ильин опять собрался чихнуть, но сдержался. «Есть специалисты. У них полный консенсус. Если грубо совсем, крыша у инспектора поехала». Повисла пауза. «Иван Савельич, а от меня-то что требуется?» — спросила Кандинская. «Если полный консенсус». Отвечая, Ильин тщательно подбирал слова. «Видите ли, Алиса Павловна, может, конечно, у меня профессиональная деформация, так сказать. Привычка сомневаться в очевидном, но что-то у меня с этим делом не сходится. И мы вот решили к независимому эксперту обратиться. К вам. То есть от меня требуется установить дееспособность или отсутствие таковой у вашего сотрудника? Вроде того. То есть неофициально, несудебную. Но да, по сути... диагноз поставить. Я, может, терминологии хромаю тут? Нет, задача понятная. Но позвольте спросить, что именно у вас не сходится? Я понимаю, иногда трудно сформулировать. Годится даже на уровне ощущений описать любыми словами. Ильин улыбнулся. Ощущения, да уж. Или хуже того, умозаключения, как у архивных. Слышали бы сейчас меня в конторе. Хотя сформулировать можно, почему нет. Во-первых, тот, кого убили, скажем так, не рядовой сотрудник. В каком смысле не рядовой? В переносном. Есть официальная иерархия, а есть неофициальная. И вот в этой неофициальной убитый занимал весьма важное место. Формально просто еще один сотрудник аппарата, а в реальности был вхож в разные кабинеты, куда и мне порой вход закрыт. Понятно. То есть сумасшедший мог кого угодно убить, а убил никого угодно. Абсолютно верно, кивнул Ильин. Что-то еще? Еще. Еще. Понимаете... Вам это может показаться странным, но старшие офицеры ФСБ с катушек слетают редко. Или даже так, старшими офицерами становятся именно те, кто не слетает с катушек. И даже если вдруг сходят с ума, сходят тихо. Это ж не МВД, в конце концов. Чтобы напиться и вместо тира в супермаркет. Алиса и Ильин дошли до конца участка и начали обратный путь к машинам. «Короче, Алиса Павловна, очень вас прошу нам помочь», — сказал Ильин. «Естественно, на деловой основе. И если можно, хочу тоже задать несколько вопросов». «Спрашивайте», — подбодрила Кандинская. «Наши эксперты хорошо наслышаны о ваших научных разработках, так сказать. С огромным уважением относятся. Ну и меня просветили немного, прежде чем я сюда приехал. Я правильно понимаю, что у вас есть методики по лечению таких заболеваний? Правильнее называть синдромом психического автоматизма. Но да, я работаю по данному направлению». «Совмещаете фармакологию и практику осознанных сновидений?» Кандинская еще раз внимательно заглянула в глаза замдиректора. «Вас хорошо просветили, Иван Савельевич. А вот можно, скажем, ввести человека в такое состояние, синдрома этого, и заставить его выполнять любые приказы?» «Вводят в гипнотический транс, в синдром не вводят. Синдром либо есть, либо нет. Нельзя взять и по щелчку пальцев превратить нормального человека в шизофреника. Хотя у вас в органах, наверное, можно». Алиса попробовала сострить, но шутка явно не удалась, судя по серьезному выражению на лице Ильина. «А под гипнозом?» «Под гипнозом человек не станет делать того, чего бы не стал делать ни при каких обстоятельствах в нормативном состоянии. К тому же гипноз не создает ярких галлюцинаторных образов, будь то зрительные, слуховые или сенсорные. Скорее наоборот, подавляет лишнее». Они уже вернулись ко входу в дом. Ильин сделал знак охраннику, и тот передал Кандинской увесистую папку. Ильин пояснил. «Это если вы вдруг с компьютером не дружите. В печатном виде, копии. А так, внутри диск со всеми файлами. И мой помощник свяжется с вами организовать посещение Турбина в Лефортово». «В Лефортово?» «Ну, конечно. К вам мы его привести не можем, увы, даже если бы хотели. Он же человека убил». И закончил. «Алиса Павловна, я понимаю, вам, конечно, обдумать все надо, но не откладывайте в долгий ящик. Плюс мы с вами уже сотрудничали, вы как-то лекцию в академии читали, давно еще. Товарищ генерал, спасибо за рекомендацию», — обратился он уже к Сорокину. «У меня все, можем возвращаться». Алиса мрачно посмотрела на Ильина, потом перевела взгляд на Сорокина. От полной непроницаемости на их лицах отражались солнечные лучи. «Прямо люди в черном», — усмехнулась она про себя. И вдруг, как бы забыв уточнить маловажную деталь, окликнула садящегося в машину замдиректора. «Иван Савельевич, а происходили похожие случаи до этого?» «Нет», — ответил Ильин. «Насколько мне известно, нет». Юрка встретил ее внизу. Вид у него был обеспокоенный. «Понятия не имею, что им от тебя нужно, но отказаться всегда предлог найдется. Да и Онегин тебя в обиду не даст. Зачем с ними связываться?» «Зачем отказываться от того, о чем ты понятия не имеешь?» «Хорошо, не слушай меня», — вздохнул Юрка. «Может, тебе твои четверо что-нибудь путное втолкуют?» «То есть я сама втолкую себе что-нибудь путное», — уточнила Кандинская. «Поверь, дорогой мой, в этом можешь не сомневаться». И ушла наверх, в кабинет. Чумные часы сомнений. Моря отчаяния, волны безумия и преднамеренной слабости. Беспомощность не в смысле себя, а в смысле той, которую ты ценишь больше всего на свете. Разве не так бросался за борт Виктор Кандинский? Алиса говорила не так, совсем не так. «Ей виднее», — думал Юрка, — «но по нему так разницы никакой». «Какая разница? Один сумасшедший, другой почти сумасшедший. Чума безумия не должна разделять несчастных и несчастливых, как Отец наш Небесный не делит своих детей на дураков и одуревших». И Юрка думает, не пора ли мне тоже уйти на дно? Почему нет, если линии, арки, лестницы, холлы, балконы, веранды, гостиные, скрытые флуоресцентные лампы в нишах, холодные французские окна в самый пол Все тонуло сразу после того, как он их придумал. Знакомые режиссеры говорили ему, не снимешь фильм за пару лет, скорее всего, вообще не снимешь. Алиса, сделав себе инъекцию тутризепама, ее статья с анализом результатов клинических исследований по этому экспериментальному препарату не так давно вызвала фурор в Clinical Psychology Review, спит на кушетке. Она просыпается внутри сна и начинает перекличку. «Ау! Есть кто-нибудь?» «Все есть», — сообщает озабоченный Ролла. «Кроме разве что Клеменса. Он тоже в наличии, но сейчас в глубоком космосе. Связь так себе». «Чушь! Он в моем глубоком космосе». «А ты трубишь полный сбор?» «Да», — говорит Кандинская. «Трублю». Она начинает напевать 855-ю из хорошо темперированного клавира Баха и слышит в ответ ту же мелодию от Клеменса. Она улыбается и продолжает. «Джен, ты на связи?» «Всегда готова, как пионер. Только нахрен я тебе сейчас сдалась, подруга. Ролла прав, тебе нужен он и больше никто». «Это мне решать, лентяйка ты моя любимая. Вита! Вита!» Виты не слышно. Ее одну из четверых Алисе искать негде. Но тут Вита появляется в самом отдаленном уголке сна. Алиса радостно вздыхает и информирует свою команду. «У меня сейчас нет никакой проблемы, но, судя по всему, может нарисоваться. Что скажете?» Джен валяется на лежаке. Вокруг мокрый песок отлива с ракушками, камнями и деревяшками. Она ухмыляется. «Проблема у тебя будет с вечным другом Юрочкой. Он расхочет им быть. А конторские — это не проблема, это херня». Клеменс стремительно приближается на звездолете, который словно растянули на дисплее космоса огромные невидимые пальцы. Он набирает на пульте рояля кодовую комбинацию, бросая нейронный якорь, снимает с головы потемневший шлем и говорит: «Тебя тревожит этика, Алис, и не без причины. Конторским не привыкать играть с людьми в темную. Но ты врач, и у тебя, хочешь ты того или нет, новый пациент, нуждающийся в твоей помощи. Откажешься, и совесть тебя сожрет вместе с профессией. Выбор противный, но ясный, на мой взгляд». Звездолет растворяется, и Алиса оказывается за одним столом с Ролла в канцелярии администрации Малаховки. Тот внимательно ощупывает ветхую кожаную заплатку на левом рукаве пиджака, потом смотрит Алисе в глаза и начинает загибать пальцы. «Из плюсов. Помощь конторе. Случай по профилю. Отсутствие какой-либо формальной ответственности. Из минусов. Возможно, это не отдельный инцидент и странная просьба полковника». «Почему странная?» «Потому что он... А. Ничего не запрещал тебе. И Б. Сказал, что боится не за себя. То есть, если бы дядя был уверен, запретил бы и все? «Конечно. Видимо, в архиве умозаключений по Турбину нет и не предвидится». «И это прям-таки минус?» «Огромный. Все скрывается в непроглядном мраке. Остается узенькая полоска света из-за высокой приоткрытой двери. Из нее выходит Вита, лица которой не разглядеть, и говорит Алисе: «Когда проблема расплывчата, значит, есть нечто поважнее проблемы». «Господи», — вздыхает Алиса, — «пока что расплывчата ты, моя божественная». «Я же не калькулятор, я тень Вселенной», — напоминает Вита. «Но речь идет либо о предстоящем поражении, либо о предстоящей победе. А Сунь Цзы советовал побеждать, не сражаясь». Юрка рассказал мне и полковнику детали беседы Кандинской с Ильиным и грустно сообщил, что Кандинская решила согласиться взять это дело. «Для встречи с Онегиным нам пришлось съездить в район речного вокзала. Куда именно, вам лучше не знать. Вдруг там одно из помещений архива». Онегин выслушал Юрку и задал вопрос. Вы в курсе, чем именно являются осознанные сновидения? Скорее всего, он просто сам не знал. Я предположил, это когда человек понимает, что он во сне и может проснуться? Нет, сказал Юрка. Видимо, Алиса его просветила. Это когда человек понимает, что он во сне и может не просыпаться, а вместо этого управлять сном по собственному желанию. Происходит это в быстрой фазе. Термин введен психиатром Ван Эденом в 1913 году. До конца они не изучены. Продолжать? Юрка явно был на нервах, и поэтому Онегин улыбнулся. Улыбка полковника моментально возвращала собеседников в пределы нормы. Затем полковник почесал лысину и вздохнул. Алиска наверняка тебе их разговор дословно изложила. Это у нее профессиональное. И если ты, Юра, хотя бы наполовину был так же точен, то бросается в глаза один факт. Ильин сперва дал ей понять, что полностью в курсе ее работы. А потом задал несколько вопросов, демонстрирующих его неосведомленность в предмете. «И что из этого следует?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Онегин. «Возможно, психиатры конторы, готовившие Ильина к разговору, хотели что-то донести до Алисы, минуя свое начальство. Интересно, зачем?» Старший следователь по особо важным делам майор Искин был, мягко говоря, недоволен приездом Кандинской. Мало того, что речь шла о конторских разборках, мало того, что СК вел расследование номинально и под контролем старших собратьев, мало того, что его назначили на дело явно не из лучших побуждений начальства, так теперь еще ему нужно было принять какую-то гражданскую знаменитость, дать ей время с заключенным и ответить на все ее вопросы. Искин перебирал в уме свои прошлые прегрешения и нынешние интриги, пытаясь понять, за что ему такое везение. Тем не менее, проводив Кандинскую внутрь изолятора, он заговорил с ней вполне вежливым тоном. «Вы скажите, Алиса Павловна, у вас какая задача стоит? Сделать расстройство личности?» Алиса улыбнулась. «Странно не то, что вы меня об этом спрашиваете. Странно то, что я сама себе такой вопрос задавала». «Не вижу ничего удивительного», — заметил Искин. «Мы же не с Луны свалились. Другое дело, что просто так специалисты вашего уровня не подключают». «Даже если бы у меня был, как у вас принято говорить, скрытый мотив, я же не стала бы вам рассказывать, верно? И, кстати, как к вам обращаться?» Следователь ответил: «Можно просто Андрей. Так что вас интересует? Спрашивайте. Или сразу к заключенному вести?» Кандинская дружелюбно кивнула. «Пара-тройка вопросов. И потом к нему. В мои планы не входит вас задерживать, Андрей, поверьте». «Задержали не меня, а инспектора конторы», — буркнул Искин, теряя рабочий настрой. «Давайте вопросы ваши». «Орудие убийства нетабельное, так?» «Так». «Ни отпечатков, ни снимков с камер, ни свидетелей нет, так?» «Так». «А как же его поймали?» Искин радостно хмыкнул. «Так он сам отзвонился генералу какому-то левому, представился и доложил, что, мол, дело сделал. А когда его на допрос забрали, рассказал в деталях и пистолет нам передал, ну, указал, где искать. Все бы убийцы такие сознательные были». «Жаль, только с мотивом подкачал, да?» — заметила Кандинская. «Огорчил следствие. Ну да ладно, ведите к нему в гости. Поспрашиваем еще». Следователь был рад прекратить разговор. Алиса сидела в комнате для допросов напротив Турбина, прикованного наручниками к кольцу, вкрученному в нишу стола. Она уже поспрашивала его касательно мотивов преступления и теперь хотела упорядочить некоторые факты. Она сказала: «Товарищ старший инспектор, давайте подытожим, не возражайте?» Усталый Турбин, расчесывая щетину под ушами, не возражал. «Итак, Вы некоторое время назад телепатическим путем вошли в контакт с засекреченным управлением 206, названным по дате рождения основателя Юрия Андропова, который с конца 70-х годов контролирует все силовые службы страны. Потом 206 вас завербовало и поручило миссию по устранению двойного агента. Вы миссию выполнили безупречно, о чем и доложили генералу Ефремову из 206-го, который формально числится в ФСО. Так точно, подтвердил Турбин. И после этого 206-е больше не входило с вами в контакт, и телепатические связи прервались. Слушайте, произнес Турбин, я и сам понимаю, как это звучит, но я обязан подчиняться приказам сверху. Разве нет? Даже если мой уровень доступа ограничен, и даже если приказы поступают в необычной форме. Я и до этого слышал о разработках по телепатии во втором. Сейчас у них такие технологии, будто из научной фантастики. Тактический план операции вы разрабатывали сами или вам спустили сверху вместе с объектом операции? Сам. Дали только время, место и объект. Ну и связь обратную. Через Ефремова. Вы знаете кого-либо еще из 206-го? Никого. И это обычные методы конспирации на таком уровне стратегического планирования. Спасибо, сказала Кандинская. Последний вопрос. Вы проходили перед операцией курс медикаментозного лечения от чего-либо? Нет. Алиса встала, постучала в металлическую дверь. Ей открыли, и Искин проводил ее к автомобилю дежурной группы. Вернувшись домой из Лефортово, Кандинская проглядывала блокнот с записями по Турбину в ожидании приезда Онегина. На этот раз инициатором встречи была она. Ей требовался дядя не только ради конкретной информации, но и его умозаключений, хотя Ролла предупреждал, что таковых не имеется. Алиса нервничала по поводу того, что обращается к нему за советом, и сама себе удивлялась, ведь это ее дядя. «Никогда не избегай предпринимать правильные шаги в угоду ложным принципам», — поучал ее Ролла. «А ложным принципом является любой, который не структурирован». Полковник постучался в кабинет в 17:30. Аню она отпустила домой пораньше. Кандинская обняла дядю. «Не обедала?» — спросил полковник. «Нет». «Напрасно. Давай я скажу Юрке, он тебе сварганит что-нибудь вкусное». «Давай потом», — возразила Кандинская. «Вместе и пообедаем. Ну или поужинаем». «Хорошо». Онегин уселся в кресло для пациентов и замолчал. Алиса внезапно подумала, что сама теперь чувствует себя пациенткой, так не ей ли стоит сидеть сейчас в этом кресле? И сама же себе ухмыльнулась. Дядя решил облегчить ей задачу. «Начни с вопроса, который напрашивается. Есть ли у меня ответы по делу Турбина?» «Ага». «Увы и ах», — весело сказал Онегин. «А что тут смешного?» «Смешного мало, но тебе, Алис, проще получать информацию, нежели советы. Тем более, что советов ты чаще всего не слушаешь, кроме собственных». У Кандинской мелькнуло подозрение, уж не в курсе ли он о четверых. «Вряд ли», — решила она. И сразу выложила полковнику главное. «Фабула бреда Турбина полностью соответствует клинической картине синдрома Кандинского Клерамбо. Но с высокой степенью уверенности могу утверждать, что синдром у Турбина отсутствует». «Почему?» «Потому что, во-первых, синдром развивается медленнее и эпизодами. В анамнезе никаких тому свидетельств нет». «Прошу прощения, профессор», — возразил полковник. «Не бывает ли свойственно больным скрывать синдром?» «Бывает. Чтобы избежать психиатрического лечения или стигмы такого лечения». «Клейма душевнобольного», — кивнул Онегин. «Однако синдром, опять же, не сразу, снижает критичность мышления, а не его рациональность. Если Турбин долгое время скрывал от всех свое состояние, зачем было открываться следователю? Милая моя, ему пожизненное теперь светит. А учитывая место работы, может, что и похуже. Услышав последний комментарий, Алиса сморщила нос, потом продолжила. Хорошо, допустим. Но чего в моей практике, да и в чьей-либо еще не случалось, так это отключение синдрома по щелчку пальца в условиях резко повышенного стресса для больного. Думаю, перспектива быть осужденным или похуже подпадает под категорию такого стресса. Онегин встал с кресла. У тебя того чая зеленого не осталось, что я тебе привозил. Хорошо бы сейчас по чашечке. Только я сам заварю, просто скажи, где искать. Кандинская пожала плечами. Приемная в верхнем шкафу. Там же и чайник на столе у Ани. Полковник химичил в приемной 15 минут, пока сама Алиса начинала закипать от нетерпения и раздражения. Но дядя — это не студент на лекции и не слушатель на докладе. Наконец он вернулся, неся дымящиеся чашки себе и ей. «Никакого сахара не клал», — сообщил Онегин. «Иначе весь смысл теряется. Двигаемся дальше?» «С удовольствием», — пробурчала Алиса. «Итак, если у Турбина нет синдрома, какие варианты остаются? Чушь вашего друга Ильина про гипноз отметаем сразу». «Он не мой друг Ильин. Он всего-навсего замдиректора конторы. Но да это не важно. Продолжай». «Я вижу следующие варианты. Первый — Турбин симулирует расстройство, чтобы попасть в дурку, а не в камеру, как вы и говорили». «Я говорил не совсем это. Если он симулирует, то есть находится в здравом уме и трезвой памяти, в отсутствии мотива и свидетелей, конторские бы его никогда не вычислили. Кстати, инопланетяне его подробно не инструктировали, как проводить устранение?» «Нет, тут он сам, я выясняла. Что и говорить, квалификация у ваших отменная». «Согласна, вариант не прокатывает». «Отменная, да не у всех. Иначе бы все были живы, и мы бы тут с тобой не сидели. Какие еще версии?» Кандинская замешкалась. «Ну, предположим, у него случился острый параноидальный психоз». «Не годится. Сама же обратила внимание на тщательность подготовки». «А как вам такая версия? Ваши же сами ему это и поручили», — разозлилась Кандинская. «Генерала Ефремова, которому он, так сказать, доложился о выполнении, проверили и перепроверили, чисто как стекло. Или ты полагаешь, что Турбина заела совесть, и он позвонил сознаться по случайному номеру?» «Очень смешно. Может, звонок Ефремову — обычная попытка навести тень на плетень? И, прости, дядя, но у вас в организации разве не бывает, что левая рука не в курсе, чем занимается правая?» «Бывает. Но архив бы об этом узнал», — просто ответил Онегин. Кандинская вздохнула. «У меня догадки кончаются». «Ты упускаешь из виду один вариант, что Турбин не симулирует». «То есть вы хотите сказать, что никакого синдрома не было, а есть 206-е управление, и оно телепатически отдает сигналы?» — усмехнулась Алиса. «Нет, я хочу сказать, что синдром был. Просто искусственно созданный». «Я устала полжизни объяснять и доказывать, что таких не бывает». «Алиса, ты практически доказала, что синдром излечим. А то, что лечится, тем можно и заразить. И еще тебе до сих пор кто-то врет. Знать бы кто и о чем конкретно». Виктор Хрисанфович Кандинский сперва заболел синдромом, а потом приступил к его описанию. Алиса все сделала наоборот. Она изучила о синдроме все, что можно было изучить, и принялась с нетерпением ждать, пока им заболеет. Это было детское стремление превзойти героизм знаменитого предка. Юрка, от которого Алиса никогда и ничего не скрывала, говорил ей, Ты, Кандинская, напоминаешь дурака, ежедневно гуляющего по набережной в поисках тонущего человека, чтобы отважно спасти его. Спаси меня. Я практически плаваю за тобой, чтобы тонуть на твоих глазах. Но нет, видимо, тонуть должна как минимум английская королева, иначе подвигу не достанет величия. И когда пытливый, блестящий интеллект Алисы вызвал к жизни четверых, предназначение их менялось до тех пор, пока они не стали гарнизоном ее личной крепости, часовыми и дозорными, высматривающими на горизонте адских всадников синдрома. Одновременно Кандинская выдвинула гипотезу пустой комнаты, вызвавшую шквал критики в научном сообществе и вместе с тем, как часто случается, обеспечившую ее неофитами сторонниками и резким скачком цитируемости ее работ, что в целом было неплохо. А стать первым слушателем новой теории выпала честь, конечно, Юрке, коли он архитектор и в комнатах разбирается. Итак, гипотеза пустой комнаты. Представим себе психику до разделения на сознание, бессознательное и остальные части. Назовем ее дофрейдовской. Она не проводит границ между внешними и внутренними явлениями, между сном и явью, между одной персоной и другой. Синдрома психического автоматизма в рамках данной психики не может быть, поскольку отсутствие границы и отсутствие индивидуального подразумевает невозможность вторжения извне и невозможность уступки себя в пользу кого-то другого. На этом этапе мы имеем пустую комнату психического, которую эволюция заранее построила с заделом на будущее. Комната стоит пустой, потому что дофрейдовская психика в ней не нуждается. Проходит время, и в этой комнате поселяется сознание. Ситуация изменилась. Персонализация психического требует отдельного жилища. Гостей в комнате не ждут, скорее грабителей, ведь эта комната на одного. Но если в нее кто-то проберется, сознание верит тому, что видит. Какую бы форму или цвет грабитель-хамелеон не принял, основания подозревать его в проделках и фокусах у сознания нет. Оно вроде и понимает, что замки на месте и дверь закрыта, но как-то же вор сюда пробрался. С ним придется считаться, а в случае чего и подчиниться. Так развивается синдром. Но что будет, если вдруг сознанию надоест жить в комнате одному, станет не по карману, замучит одиночество, и оно придумает себе парочку соседей? По сути, это отщепленные части сознания. Но раз все в одной комнате, риски потерять эти части нулевые. Зато, частично их персонализировав, есть с кем пообщаться. И главное, потенциальному грабителю становится очень трудно доказать свое существование. Ведь он лишен возможности менять облик по желанию. На него смотрит не одна пара глаз, и плюс к этому кто-то из особо скептичных соседей сознания заявит, что грабителя в комнате вообще нет. Все же видят, что замки на месте и дверь закрыта. Синдром бессилен. Остается понять, как создавать соседей без ущерба для сознания, найти правильный технический способ, доступный каждому человеку. В этих целях Кандинская и предложила использовать практику осознанных сновидений, по ряду причин, важнейшей из которых являлась безопасная для сознания среда. А упомянутый выше препарат позволял избегать довольно сложных практик погружения в осознанные сновидения, которые еще не каждый сможет освоить, и решать вопрос простой инъекции тутризепама. О предыдущем случае, о котором упоминал Онегин и о котором то ли не знал, то ли не хотел говорить Ильин, материалов не осталось. Дядя сказал, что достоверно помнит. Так и выразился. достоверно помню, что случай был и произошел в начале 90-х. Кандинская, пожалуй, впервые в своей жизни оказалась в ситуации, из которой понятия не имела, как выбираться. Раньше всегда отыскивались ключики-ответы, отпиравшие следующую дверь на пути к успеху. Теперь же ответа, согласно ее представлениям о логике, не просматривалось даже теоретически. Дилетантские с ее точки зрения рассуждения Онегина и Ильина о неких искусственных синдромах ничем не помогали, наоборот, только бесили. Конечно, время шло, а конторским предъявить в качестве результата было нечего. Но по-настоящему Алису мучило другое. Боязнь любого ученого перед невидимой ошибкой в базовых расчетах, когда неизвестно, существует ли вообще эта ошибка. Чтобы не бездействовать, вернее, уверить саму себя в том, что она не бездействует, Алиса заново перечитала отчеты оперативников о последних месяцах жизни Турбина, предшествовавших звонку с докладом о выполнении задания. Хотя с ее фотографической памятью могла сделать это упражнение в уме. «Привет, Роло!» «Здравствуй, дорогая!» В Малаховской канцелярии все было как всегда. Строчили машинки, иногда в дверях мелькали грузные тетки с коричневыми папками, за окошком накрапывал грибной дождик. «Совет нужен». «Не нужен», — уверенно возразил ее канцельери. «Тебе нужна помощь». «Ну, хорошо, мне нужна помощь. Знать бы еще, для чего конкретно». «Ну, в целом, чтобы справиться с заданием конторы. Ты недооценила последствия возможной неудачи. И до сих пор, по-моему, недооцениваешь. Не всегда же мне выигрывать, в конце концов». «Извини, но тебе всегда. Важно не то, что ты такая уродилась. Важно то, что ты такой себя сделала». «Даже если ты прав, можно отделаться общими словами. Мол, точный диагноз порой затруднительно поставить. Что-то в таком духе». «Ты меня не поняла», — вздохнул Ролла. «Главная проблема сейчас не в тебе, а в том, что им крайне важно выяснить правду». «Почему? Вроде эпидемии повального самоистребления в конторе не наблюдается, хотя я не отказалась бы на такое посмотреть». «Алиса, ты и вправду хватку теряешь, я за тебя волнуюсь. Лет 10 назад ты бы обратила внимание на то, что Ильин рассказал тебе про убитого сотрудника и его статус. Пока следствие идет, каждый из этих вершителей судеб висит на тоненькой ниточке и подозревает других. А скоро могут и головы полететь вслед за погонами». «И что прикажешь мне делать?» «Поскорее понять, для чего и от кого помощь просить», — ответил Ролла. Кандинская опять почувствовала нутром странное беспокойство. Она прекрасно знала, что Ролла на ее стороне и не пытается ее запугать, совсем наоборот. Пока она пыталась взять себя в руки, увлеченно разглядывая спираль липкой ленты для мушкары, прикрепленную к дешевой люстре, Ролла тактично делала вид, что разбирает бумаги на столе. «Хорошо. Дядя уже пытался помочь советами. Жаль, толку мало». «Я бы так категорично не заявлял. Он рассказал тебе, что был похожий случай, и поделился важным соображением, что кто-то тебя обманывает». «Ну, врут все, если верить доктору Хаусу. А вот про предыдущий случай материалов нет, и кто поможет их найти?» «Алиса», — мягко сказал Ролла, «у тебя сестра — аналитик высокого класса и с допуском. Кто еще тебе нужен?» Отношения между сестрами или братьями меньше всего напоминают электрические гирлянды. Захотел — включил, захотел — погасил. Скорее, они похожи на тлеющие угли вечного пепелища. Нити, которые нельзя порвать, часто вызывают отголоски глухого древнего раздражения, абсолютно беспричинного и настолько же постоянного. Причем изумительные отношения в этом смысле ничем не отличаются от сквернейших. Не знаю, часто ли Алиса упоминала тебя в своих разговорах с другими, но в твоих разговорах со мной ее имя всплывало постоянно. А еще чаще почему-то фамилия, всегда сопровождавшаяся твоей фирменной насмешкой. И стоило такому случиться, как разговор словно тонул в другом, чужом разговоре за невидимой стенкой. Даже болтовня ни о чем умудрялась терять свой смысл.